Я промолчала. «Впрочем, неважно», — сказал граф. «Вы меня поняли? Пусть Гертруда дотянет до среды, а в среду мы посмотрим». На другой день Гертруда вышла, как обычно, но не встретила Орельи. Когда она вернулась, мы обе встревожились. Отсутствие этого человека обеспокоило нас больше, чем если бы он появился. Гертруда снова вышла из дому только для того, чтобы с ним встретиться, но его не было. Выходила она и в третий раз, но также безрезультатно. Я послала Гертруду к графу де Монсоро. Граф уехал, и никто не знал, куда. Оставшись в полном одиночестве, мы почувствовали всю свою слабость. Впервые я поняла, как несправедливо отнеслась к графу. «О, сударыня!» — вскричал Бюсси. «Не торопитесь менять свое мнение об этом человеке. В его поступках есть нечто такое, чего мы не знаем, но до чего мы еще докопаемся». Наступил вечер и принес нам новые страхи. Я была готова на все, лишь бы не попасть живой в руки герцога Анжуйского. Я обзавелась вот этим кинжалом и решила заколоть себя на глазах у принца в тот миг, когда он или его приспешники посмеют поднять на меня руку. Мы забаррикадировались в наших комнатах, ибо по какому-то немыслимому упущению у входной двери не было внутреннего засова. Затем мы погасили лампу и заняли наш наблюдательный пост у окна. До 11 часов вечера все было спокойно. В 11 из улицы Сент-Антуан вышли 5 человек. Они остановились, по-видимому, о чем-то посовещались, а потом спрятались у стены Турнельского дворца. Мы начали дрожать от страха. По всей вероятности, эти люди пришли за нами. Однако они не двигались. Так прошло около четверти часа. Через четверть часа мы увидели, как на углу улицы Сен-Поль появилось еще 2 человека. В свете луны, скользившей между облаками, Гертруда узнала в одном из них Орельи. «Увы, барышня, это они!» — прошептала бедная девушка. «Да», — ответила я, дрожа всем телом, — «и те 5 пришли, чтобы поддержать их в случае необходимости. Но им придется взломать дверь», — сказала Гертруда, — «и тогда соседи сбегутся на шум». «Почему ты думаешь, что соседи сбегутся? Они нас не знают. Зачем же им ввязываться в какое-то темное дело и нас защищать? Увы, Гертруда, приходится признать, что у нас нет иного защитника, кроме графа». «Ну а коли так, то почему вы упрямитесь и не соглашаетесь стать графиней?» Я вздохнула.